Глава 67. Утром я встала в подавленном настроении, плохо провела ночь, ворочалась на постели, спала урывками, мучительно думала, зачем я остаюсь в замке. Филипп не жаждал меня видеть и говорить со мной, уже неделю открыто игнорировал, а вчера вообще прогнал. Наверное, надо было возвращаться в Бретонь, заняться делами своей лавки. Останавливало только одно. Мишель любил меня и хотел, чтобы я так и оставалась его мамой. Жила с ним в замке. Малыш заявил мне это позавчера, когда я навещала его у барона Бафора. И эта проблема была самой трудноразрешимой, ведь герцог не желал меня видеть и гнал прочь, а его сын, наоборот, тянулся ко мне и требовал, чтобы я забрала его жить к себе, пусть даже в бакалейную лавку. Отчего-то сегодня не хотелось видеть Домаранси после его жестоких, холодных слов, сказанных вчера. Я решила сразу, после завтрака, который любезно принесла мне в комнату Эжени, отправиться в Бретонь навестить Мишеля, а затем проведать читу Дидье. Собравшись и надев дорожное платье, одно из трех, что привезла в замок, я дожидалась, когда подадут карету. Намеревалась вернуться в замок только вечером. Когда, наконец, вошел слуга, я тут же спросила: «Карета готова, можно ехать?» «Не могу знать, мадемуазель», — ответил тот. «Его сиятельство прислал за вами, велел вам немедленно явиться к нему». «Немедленно явиться?» — опешила я вконец и возмущенно прошептала себе под нос. «Я вообще-то уже не его рабыня». Сказав, что сейчас приду, я стянула с плеч зимнюю накидку и все же отправилась к Филиппу, искренне не понимая, зачем герцог хотел меня видеть, ведь вчера он заявил все предельно ясно. Мне он не верил и видеть не хотел. Что же сейчас изменилось? Собравшись с духом, я глубоко выдохнула и вошла в спальню герцога. Как и вчера, Филипп полусидел на постели, покрытый бархатным покрывалом, все такой же хмурый и мрачный. С единственной разницей. Сегодня он был одет в светлую шелковую рубашку. Я медленно прошла в комнату. «Вы хотели меня видеть, ваше сиятельство?» Намеренно сказала холодно и официально, чтобы подчеркнуть, что более нас не связывают какие-либо чувства. Если Филипп не желал моей любви, навязываться я более не буду, научусь жить без него, как и планировала раньше. Оглядев меня с ног до головы и явно отметив мое дорожное платье, он сухо спросил: «Ты уезжаешь, Дарёна?» «Да». «Из-за меня? Обиделась?» «Нет, хотела проведать Мишеля и вернуться». После этих слов герцог громко выдохнул, и на его губах появилась легкая улыбка. «Мишель скоро будет здесь», — объяснил герцог. «Я отписал барону, чтобы он привез мальчика в замок. Не надо ему жить у чужих людей». «Согласна». «Прошу, присядь со мной рядом». Он указал глазами на постель там, где я сидела вчера. Не понимая, к чему все это, я все же послушно присела. Открыто взглянула на Филиппа, ожидая его дальнейших слов. «Прости меня. Вчера я вел себя как полный болван. Наговорил тебе всяких гадостей», — глухо произнес он и как-то виновато улыбнулся. «Ты не заслужила подобного». «Я и не держу на тебя зла, Филипп», — ответила ласково я, тут же простив его за вчерашние злые слова. «Ты болен, оттого раздражен». «Ты не поняла, Дарёна. Я раздражен не от того, что болен, а от того, что слишком люблю тебя». «Как?» – удивилась я, не понимая, как раздражение может быть связано с любовью. «Именно так, Дарёна. Я калека, и не хочу, чтобы ты загубила свою жизнь рядом с таким, как я. Но так боюсь, что ты все же уйдешь навсегда. Эту дилемму я не могу решить. Оттого я в бешенстве. Как мне дальше жить, если я не могу быть счастливым без тебя?» Поняв, наконец, мотивы его поведения, я быстро присела ближе, взяла в ладони его руку и твердо сказала: «Филипп, если я нужна тебе, я буду рядом». «Нужна», — не колеблясь, вымолвил он. Его взор в этот миг поглощал и опалял меня своим яростным светом, словно он хотел поглотить меня и в то же время удержать. Филипп хрипло попросил: «Наклонись ближе, я хочу поцеловать тебя». Исполняя его просьбу, я приникла к нему и сама поцеловала его в губы. Неожиданно ощутила, как на мою спину легла его правая рука, а в следующий миг Филипп неистово прижал меня к себе, продолжая страстный натиск на мои губы. Немного опешив от всего происходящего, через миг я отстранилась от него, удивленно спросив. «Ты можешь двигать рукой, Филипп?» «Видимо, да», — растерянно ответил он, как будто сам не верил в это. Продолжая гладить пальцами мою спину, он снова силой прижал меня к своей груди, лаская, целуя в лоб. Я чувствовала, что его правая рука крепка, как и раньше. Похоже, силы начали возвращаться в его немощное тело. Наверняка это было началом исцеления. «Всю ночь меня мучил один кошмар», — хрипло продолжал герцог, «что я не могу прикоснуться к тебе и прижать к своей груди, что руки не слушаются меня». Просыпался много раз в холодном поту и требовал, чтобы руки двигались, просил их, приказывал, жаждал этого. А сейчас, когда ты была так близко, рука вдруг обрела силу. Наверняка это ты поспособствовала этому, волшебница. Я приподнялась над ним и ласково заглянула Демаранси в глаза. Эта сила твоей мысли воплотилась в реальности, Филипп. Возможно, но страх и нежелание снова потерять тебя возбудили во мне неумолимую жажду жить и снова стать здоровым. Это я отчетливо понял сегодня поутру. Так и будет, любимый. Я буду рядом и помогу тебе. «Батюшка!» — раздался неожиданно голос за нами. В спальню вбежал Мишель. «Я так хотел увидеть тебя! Господин Этьен сказал, что ты сильно болен!» На пороге появился и барон Бафор, довольно улыбаясь и кивая. Я поднялась с кровати, когда Мишель упал на шею отцу. «Я был у короля, ваше сиятельство», — тут же отчеканил барон. Рассказал ему о той бойне, что устроил де Грассе в своем замке, ну и об остальном. Король в ярости от того, что Кальбер ослушался его приказа — сдаться. Суд был скор, граф и твоя жена пожизненно заточены в самую дальнюю темницу в башне Лефорс. «Надеюсь, им не удастся сбежать». «Это вряд ли, мой сеньор», — поморщился недовольно Бафор. «По приказу короля за неповиновение магистр де Грассе лишён не только всех должностей и регалий, но и магии». «Над ним провели обряд лишения магии?» — спросил мрачно Филипп. «Да, король был непреклонен в своем суровом решении. Позавчера альянс из 7 верховных магистров, приглашенный из Содружества соседних стран, навсегда закрыл в теле де Грассе все магические выходы энергии. Более он не сможет творить магию. После этого граф почти ослеп, но не смирился со своим поражением. Продолжает проклинать всех и вся, однако сейчас его уже никто не боится. Думаю, 20 или 30 лет в одиночной камере пойдут на пользу его темной душе». «Король милостив и сохранил ему жизнь», — тихо добавила я, думая, что участь Лауры также незавидна. Насколько я была осведомлена от того же барона, бывшую жену Филиппа пожизненно заперли в одиночной камере, лишив дворянства и аннулировав венчание с Демаранси за попытку убийства мужа. Закон позволял это сделать. «Более вам и вашему сыну нечего опасаться, ваше сиятельство», — торжественно закончил свою речь барон. «Благодарю за верную службу, Этьен», — улыбнулся Демаранси. «Я никогда не сомневался в твоей преданности». Вскоре Филипп полностью поправился, восстановив свою прежнюю физическую форму. Смог ходить и безболезненно двигаться. Правда, для этого понадобились долгие 3 месяца упорных тренировок и неистового желания поправиться. Герцог стал прежним. Статным красавцем, с опасным темно-зеленым взором и отменной военной выправкой. Лишь одно изменилось в его существе. Темная магия все же нарушила его звериное природное естество. Оттого теперь в полночь он превращается не в дракона, а в черного леопарда, который, чтобы выпустить темную энергию, скапливающуюся в его существе за день по ночам, бегал несколько часов кряду по ближайшим лесам и полям. Через 2 месяца после освобождения герцога из замка де Грассе я вышла за Филиппа замуж и получила титул герцогини де Маранси. Мишель называл меня мамой, как и прежде, и я стала полновластной хозяйкой замка. Спустя год после венчания я благополучно разрешилась от бремени девочкой, а еще через 2 года родился долгожданный 2-й малыш, крепкий темноволосый мальчик, и вскоре наш замок де Маранси, когда-то такой мрачный и негостеприимный, превратился в уютное семейное гнездо, где царили детский смех, счастье и радость. Мой любимый муж Филипп вскоре получил в дар от короля должность первого советника королевства, а я статус фрейлины государыни. Однако я редко бывала при дворе, там было слишком шумно и скучно. В тот год, когда я родила герцогу третьего ребенка, в королевстве был принят новый закон, по которому все дети-сироты получили личную свободу. По желанию, они могли остаться жить при монастыре до совершеннолетия, а могли после 10 лет уйти учиться в подмастерье. Они сами делали выбор. Именно так закончилась моя необычная история знакомства с грозным, мрачным герцогом Филиппом де Моранси, магистром Ордена Звезды и первым советником короля, который в душе был совсем не таким суровым и высокомерным, каким все его считали, но знала об этом только я.